так, как ты себя видишь. Повторю еще раз. Человек не может постоянно жить и работать так, чтобы это шло вразрез с его собственным представлением о себе. Я представлял себя чемпионом Америки по продажам и работал соответственно. Чемпионом Америки я все-таки не стал, но занял второе место в нашей организации среди 7000 агентов. Я сменил маленькую машину на большую и дорогую. Я получил самое лучшее продвижение по службе, какое компания только могла предложить. На следующий год я стал самым высокооплачиваемым сотрудником в компании по всей стране, а 3 года спустя – самым молодым региональным менеджером за 66 лет существования компании и установил несколько рекордов, которые до сих пор не побиты. Когда я выступаю перед аудиторией, неважно, будь то группа из 175 человек или из 22 тысяч, как в Канзас-Сити, где я неоднократно выступал перед молодежной организацией FFA, или 16 тысяч, как на открытом семинаре в Миннеаполисе, или это десяток баптистов-проповедников на пенсии, всегда, абсолютно всегда перед выступлением я молюсь и прошу Бога помочь мне сыграть в вашей жизни такую роль, какую мистер Мэрилл сыграл в моей. Если и есть в моей работе что-то такое, чего я не люблю, это тот факт, что мне не доводится узнать своих слушателей и читателей получше. Вот вы, например, прослушали всю эту книгу, но я с вами не знаком. Мы проводим 3-дневные конференции под названием «Рожденные побеждать». И я вижу участников в течение 3 дней. Но на самом деле я с ними здороваюсь, пожимаю им руки, и то не всем, с 2-3 обмениваюсь вежливыми фразами, но это занимает от силы 10 секунд. Я не успеваю по-настоящему узнать тех людей, которых встречаю. Я часто думаю о том, каково было бы, если бы я имел честь и счастье провести время с каждым человеком, кто когда-либо читал мою книгу, слушал мои выступления или смотрел мои видео. Хотел бы я это знать. Мне этого очень хотелось бы, но такое, по-видимому, невозможно. Сегодня я в Далласе, завтра опять выступаю в Далласе, а на следующий день в Сент-Луисе. Потом опять вернусь сюда и так далее и тому подобное. Я никогда не успеваю узнать людей, для которых работаю. Если бы мы с вами могли провести немного времени вместе, для меня это была бы большая честь. Я бы посмотрел вам прямо в глаза и сказал бы, что вы созданы для успеха. Вы запрограммированы на достижение. Вы снабжены задатками величия. Я бы напомнил вам, что за всю историю человечества на Земле жило и живет 11 миллиардов людей. Но такого человека, как вы, на Земле не было и не будет. Вы редкий человек, уникальный, ни на кого не похожий. Вы прирожденный чемпион.